по статье 58.10 8 лет, я никогда не обращался с просьбой о пересмотре того дела. Костя Семенов из лагеря писал ходатайство, и его освободили за отсутствием состава преступления. Запомнилось, как судья меня спросил: «Почему с такими настроениями вы вступали в комсомол?» Я ответил: «Теперь, сидя в тюрьме, понимаю, что был молод и глуп». Вскоре после суда нас перевозят под Владивосток, где-то в районе Второй речки, за несколькими рядами колючей проволоки, известная пересыльная тюрьма номер 3-10. Эти два слова 3-10 хорошо знал весь Восток Союза. Для десятков тысяч людей именно отсюда начиналась дорога на Колыму. Уже в первые дни, попав в барак, я услышал смешные и грустные рассказы об истощенном до предела полубезумном поэте, который здесь сидел лет 10 назад, то есть в 1939 или 1940 году. Потом на Колыме я встречу среди салагерников Пичугина, Мамедова. Оба до ареста были партийными работниками высокого ранга. И Яськова, когда-то командира Красной Армии. Об этих троих рассказ впереди. Они прошли через 3-10 в конце 30-х годов и уверяли, что в их бытность на пересылке лагерная прислуга, сучены, сведомо администрации, утопила странного поэта в уборной. Мне неприятно об этом писать, тем более, что никто из них сам тому свидетелем не был, только слышал о других. А легенд и мифов в зонах бытует достаточно. Но я решаюсь придать бумаге, что слышал. Имя того поэта было Осип Мандельштам. В воспоминаниях Надежды Яковлевны Мандельштам содержится свидетельство о смерти поэта в лагерном лазарете Второй речки от тифа. Но никто из свидетелей, как верно замечала вдова, не закрывал Осипу Эмильевичу глаза и не хоронил. Потому истинная на самом деле может быть любая версия. Один бывший колымский зэк пытался утешить Надежду Яковлевну. Осип Эмильевич хорошо сделал, что умер, иначе он бы поехал на Колыму. Расскажу, какой я видел пересылку 3-10 на Второй речке в начале 1949 года. В зоне было множество бараков. Трудно даже примерно подсчитать, сколько в них могло находиться людей. Тем более, что долго здесь не задерживались. Подобная пересыльная зона Ванина вмещала до 30 тысяч человек. В 3-10, я думаю, осужденных содержалось единовременно меньше, но бараки постоянно были переполнены, по преимуществу направляемыми на Колыму. Основали пересылку в 1931-32 годах, когда начиналась отправка осужденных в леса и на шахты Дальстроя. В мою бытность на пересылке хозяйничала команда известного в прошлом вора, сученого Ивана Фунта и его подручных, помогавших администрации обеспечивать в зоне порядок, как они его понимали. С новичков снимали сохранившиеся и еще не потерявшие вид вещи. Команда сученных контролировала работу лагерной кухни, передачи, денежные переводы. Иван Фунт числился комендантом пересылки. Впасть в немилость к нему или к его подручным было страшнее, чем навлечь на себя гнев лагерного начальства. У администрации, измывавшейся над заключенными, еще могли быть какие-то внутренние тормоза, хотя бы проблески мысли о своей семье, о детях, о карьере, наконец. Комендант и его команда сомнений не знали. Это была созданная лучшими умами госбезопасности крепкая рука, наводившая ужас на заключенных. При этом создавалась иллюзия неосведомленности чекистов о произволе, чинимом в зонах, как бы без их ведома. И даже когда головорезы устраивали кровавые оргии в присутствии администрации, многие заключенные продолжали верить, что лагерное начальство хотело, но было бессильно их остановить. Не знаю, где появились первые зондеркоманды в фашистской Германии или Сталинском Советском Союзе, но их создание бесспорно было дальновидным и по-своему замечательным изобретением системы перемола личности. Фунт был среднего роста, очень крепкий, почти без шеи. Бритая голова казалась, как чугунный шар циркового артиста, тяжело перекатывается по плечам. Неподвижными оставались только глаза, пронизывающие человека насквозь до дрожи всех внутренностей. На вид ему было 43-44 года. Я ни от кого не слышал его настоящего имени. Уголовный мир знал этого страшного человека только под кличкой Фунт. В прошлом вор, он где-то был сломлен, стал первым помощником администрации лагерей. Когда он начал принуждать воров переходить на сторону администрации, сучиваться, в зонах пролилось много крови. Я не видел, чтобы он сам кого-то тронул пальцем, но достаточно было еле заметного прищура глаз или слабой усмешки, как его команда со сноровкой натасканных охотничьих псов бросалась на очередную жертву, не успокаиваясь, пока не разорвет на части. Я познакомился с Фунтом в бараке. Возможно, я сделал что-то не так, уже не помню в точности. Кажется, просто где-то замешкался. Как вдруг Колька Заика, ближайший подручный Фунта, сильно ударил меня ногой в пах. Я не успел увернуться, удар был болезненный. Но когда я машинально попытался нанести ответный, он отскочил в сторону, а его приятели вместе с надзирателями бросились на меня еще скорченного от боли,